И в конце 26 аята Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун». И пусть к этому стремятся стремящиеся. Что это означает? В арабском языке слово «танафус», «танафус» означает конкуренция. Вот если говорят в экономике на арабском языке «мутанафисани», они конкуренты. В каком-то бизнесе «мутанафис» – это мой конкурент. Аллах говорит: будьте конкурентами для этого напитка, чтобы попасть в это величайшее место в Иллиин. Я вам говорил, в чем печаль и несчастье этого мира, потому что большинство людей сегодня конкурируют между собой ради этого тленного мира. Ради этого мира, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что перед Аллахом этот мир не стоит даже крыла комара. То есть перед той жизнью, аль-ахира, как где мы будем пребывать вечно, наша эта жизнь не стоит даже крыла комара. И ради этого мы убиваем друг друга, подставляем друг друга, сдаем друг друга, кидаем друг друга, воруем. Для чего? Для чего? Чтобы после смерти оставить все и уйти к Аллаху голым. Вот для чего мы друг друга грызем, воруем. Вот для этого мира. И если бы все люди на земле стремились бы к этому рахикуль махтум, на свете бы была другая жизнь. Если бы только один аят все люди на земле выполняли бы, стремились бы к райским наслаждениям, для того, чтобы Аллах был доволен, на лицах бы у нас было другое, было бы другое выражение. Мы были бы счастливы. Знаете, во время пророка, нет, позже, во время Абу-Бакра Сиддик, ради Аллаху Ань, произошло такое событие. Однажды Умар бин Хаттаб, ради Аллаху Ань, услышал, что в городе Медина живет одинокая старушка, что очень плохо передвигается, болеет. Он как только услышал, вечером, утром пошел к ней с продуктами. Умар, она заходит к ней, она сидит, ест. Умар говорит: откуда это? А мне уже принесли. Он уходит. На другой день приходит на час раньше с продуктами, на завтрак. Приходит, она сидит, ест. После этого Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, после утреннего намаза стал следить, кто. Идет конкуренция. Конкуренция идет. Никто этот товар там покупает. Кто бабушке продукт приносит? Кто это? Как удостоиться этого, этой чести? Вот в чем была конкуренция. Абу-Бакр идет. Он же халифа. Он халифа. Он после утреннего намаза сразу к бабушке. У нас сегодня нету очереди для того, чтобы совершить какое-то благое дело. Нету. Тогда была очередь. Тогда невозможно было найти человека, которому можно было дать закат. Нету. Сегодня, пожалуйста, выйдите. Мы выходим сегодня с подъезда. Там снег. Сегодня будем собрание жильцов собирать по этому поводу. Почему этот снег лежит? Так выйди, убери. Выйди, убери. 50 человек будет выходить из дома. Ну и что ты не дворник? Ну и что ты зампромпромпромпромсом? Ну что тебя там машина ждет? Ну выйди. Нет. Совещание сегодня будет жильцов. Мы разберемся, почему дворник не убирает. Это хорошо. Ну а где же благое деяние совершить? Нету. Почему соцзащита не помогает этим старикам? Почему дурь не убирает? Но Аллах Субхана ва Тааля оставляет нам наджаль, то есть то, что, может быть, ты совершишь какое-то благое дело. Сосед. Мы даже не знаем, кто живет в 18 квартире. Не знает. Не нужен. Может, там с голоду умирает семья. Я в 2005 году, мне пришло письмо сюда. Я не скажу, из какого района Татарстана. Писала мне одна женщина многодетная. Может быть, на праздник Курбан-Байрам нам принесете детям какие-то подарки. Валлахи, говорят, это было в одной деревне в Татарстане. Я закупил игрушки, подарки, поехал в эту деревню искать этих детей. Вы не поверите, и я бы не поверил, если бы своими глазами я не видел. Эта женщина, знаете, что мне сказала? Если бы не собаки, мы бы не выжили эту зиму. Такие есть. Мечта одной инвалидки на улице и проспекта Ибрагимова, когда мы ее нашли, когда раздавали пакеты от мэрии, случайно к ним зашли. Девушка 36 лет, я об этом уже много раз говорил, 36 лет девушке, за ней ухаживает мать 72 лет. У нее родовая травма, только голова шевелится. 36 лет на посте. Вот представьте себе, 36 лет, вот сядет муха ночью, ничего не шевелится. Эта девушка молится своими глазами, намачтает. Лежа, когда я спросил, чем ты, как ты день проводишь, она говорит, я бы слушал проповеди, но нету магнитофона. Я могу, когда мама мне поможет поднять трубку, поговорить с Фанис Яруллин, который тоже умер. Единственный был друг Фанис Яруллин, поэт. Улда Ульда Хазер. И когда я этой девушке спросил, какая твоя мечта? Вот о чем ты мечтаешь? Знаете, она сказала, прийти в мечеть Кушариф и помолиться. Когда мы ее сюда привезли, она попросила всех выйти из мечети, ну, из этого зала. Одна вот здесь вот на инвалидной коляске целый час просила у Аллаха. Это была мечта. Таких людей много. Мы не ищем. Мы озабочены, потому что мы потеряли сегодня 3 тысячи. Потом 2 тысячи мы украли. Нам не дали 40 тысяч. Бетенсо хайваннар. Нам жить не дают. Пусть к этому стремятся стремящиеся. Вот где счастье. Помогите только вот такому одному человеку, вы, выйдя из ее квартиры, так себя будете счастливы ощущать, когда у себя два колобкала. Это неописуемая радость. Ты забудешь о своих проблемах. Есть такие люди, которые во много, в миллион раз больше тебя нуждаются. Их надо находить, помогать. Вот я вам хотел сказать, что если сегодня у нас в жизни недостаток, много обмана, я говорил, это говорит о том, что у нас есть много шансов заработать рай. Если есть бедный, нуждаясь, это значит тебе путь в рай есть. Вот где. Во фидалика фалитанафасиль мутанафисун. Это вот 26 аят. Мы говорили о напитке, который называется рахик. Рахик-уль-махтум. Запечатанный чистейший напиток, нектар. В 27 аяте Аллах Субхана ва Тааля нам говорит еще об одном напитке. Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ. Смесь его из теснима. То есть, вот тот напиток, тот нектар, который невозможно еще описать, который дает человеку неописуемую радость, блаженство, укрепляет разум, мудрость. Этот нектар делают, разбавляя разбавляя напиток, который называется тесним. Этот напиток тесним течет прямо из-под трона Аллаха Субхана ва Тааля. Тесним называется. И в 28-м аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Айнан яшрабу бихаль мукаррабун». Источника, из которого пьют только приближенные. То есть среди праведных есть благочестивые праведники, есть еще приближенные к Аллаху. Мукаррабин. Для приближенных праведников подают не то, что запечатанный напиток рахик, а из самого источника тесним. Об этом даже Аллах Тааля бизге не говорит, какой человек получает от этого радость. Даже невозможно и говорить. Об этом Аллах Субхана ва Тааля даже нам не описывает. Вот сколько сегодня мы говорили о тех наслаждениях, наградах, дарах Аллаха в судный день в раю для тех благочестивых праведников, которые вели праведный образ жизни, выполняли все свои обязанности перед Аллахом, перед друзьями, перед родителями, детьми, с конкурентами, с теми, с кем он сталкивался ежедневно в своей торговле, покупатели, продавцы. Это все клиенты, как можно сказать. Это все входит под понятие праведных и благочестивых. Конечно, есть в Коране сура Мухаммад с 15 аяте, Аллах Субхана ва Тааля нам перечисляет еще и реки будут из молока, реки будут из вина, реки будут из очищенного меда. Реки, потом выше рахик, потом выше тесним. Вот это вот разные уровни, это человек заслуживает в этой жизни. Уважаемые братья и сестры, вот когда я читаю один из аятов в Коране, где Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фатазавваду, фаинна хайра зади таква». Знаете, что это значит? Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: это жизнь, вот эта жизнь, как подготовка к большому путешествию. Вот вы готовитесь с семьей, трое детей, мать, отец, вы готовитесь уехать на 2 месяца в деревню. Сколько вы будете готовиться? Бетенесен, штамнарен, пампесларен, чемоданнарен. Месяц или 2 или 3 месяца надо жить в деревне. Вот процесс. А как вы думаете, человек, который готовится на кругосветные путешествия на каком-то паруснике? Были такие случаи. Как он готовится? Как готовят космонавтов? Как готовят летчиков? Чтобы он знал все приборы. Я разговаривал с одним летчиком, который работал у нас авиакомпании в Казани. И он мне говорит: «Хазрат, вот у вас же есть сура Фатиха. Знаешь ты его, не знаешь, 1 000 000 раз повторил. Все равно ты каждый раз во время намаза ты должен Фатиха прочитать. Знаешь, не знаешь, всегда ты должен прочитать. Должен». Вот у нас, говорит, тоже есть инструкции у летчиков, пилотов. Вот сел, ты должен его прочитать. Включил это, зажигание, потом это, 3, 4, 5, 6. Хотя даже знаешь, ты должен прочитать. Потому что пропусти одну из пунктов, можешь закончить очень плачевно. Он готовится к полету, готовит летчиков, готовит космонавтов. Люди в этом мире, уважаемые братья и сестры, готовятся к большому путешествию, которое начинается со смертью. Путешествие только начинается. Мы думаем, мы на пике. Нет. Ты в процессе подготовки к путешествию. И Аллах Субхану Тааля говорит, мы во время процесса подготовки можем купить машину, дом, это надо. Без дома, без машины, без одежды, ну невозможно. Ну пища, картошка, хлеб, молоко, сыр. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. То, что вы приобретаете из этого материального, это только помогает вам пережить процесс подготовки. Это для того, чтобы провести хорошо процесс подготовки. Не обольщайтесь, не искушайтесь. Положите в свой рюкзак побольше богобоязненности. Чтобы в вашем рюкзаке были праведные дела, богобоязненность, намазы, ураза, садака. Фатазавваду, фаинна хайрзай таква. После смерти начинается путешествие. Дом оставили, деньги оставили, кредитная карточка оставили, пенсионной книжки нет. Бизнес нет. 3000 квадратных метров магазин был? Нет. Автомойки тоже нет. Как быть? А где у тебя рюкзак? Что там есть? Ничего. После смерти начинается путешествие большое. Помогает только таква, богобоязненность, которую мы приобрели за эту жизнь. Этот маленький аят имеет такое емкое значение. Уважаемые братья и сестры, можно говорить об этом бесконечно, но мы должны продолжить сура Аль-Мутаффифин. Аллах Субхану ва Тааля описал нам райские наслаждения. Некоторые еще. Я еще вам расскажу, иншаллах, на следующих занятиях, лекциях, какие там дома, какие там домашние мебель, какие там одежды, какие там украшения женщин, как будет выглядеть муж, как жена. Все досконально, все описано. Одна из женщин подходит к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивает: «Я Расулюллах, а в раю мы будем рожать?» Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И если только захотите, вы сможете. Но новорожденный ребенок в течение 1 часа достигнет 33-летнего возраста. Поэтому, говорит, вы не захотите». Мгновенно достигает возраста 33 лет. Поэтому, говорит, не захотите. Я вам, иншаллах, на следующих лекциях расскажу об этих райских. Это очень мало, где вы можете их встретить, но есть такие хадисы, где описывается очень много, подробно райских. То, что необходимо сегодня, наверное, нам все-таки укрепить наш иман, куда мы идем, для чего мы совершаем эти благие дела, для чего мы и стремимся. Но я вам хочу сказать, ради райских наслаждений не надо совершать благие дела. Все должно быть ради Аллаха. Вот это никогда не забывайте. Одни богословы сказали, если даже человек ради рая совершает, Аллах примет, потому что Аллах сказал, ради этого опережайте друг друга. Но если будет ради Аллаха, это будет сильнее, это будет выше, это будет ближе. Потому что Аллах тот, кто создал и рай. Ради Аллаха это будет правильнее. Теперь из райских наслаждений Аллах Субхана ва Тааля в 29 аяте спускает нас на землю. И говорит: «Инна ладина аджраму кану мина ладина аману ядхакун». Поистине, которые прегрешили, смеялись над теми, которые уверовали. Почему такой аят? После рахик махтум, после тасним, После этих созерцаний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам, чтобы попасть туда, вы еще должны пройти здесь большие искушения, трудности и испытания. А они будут неизбежны. Просто так, уважаемые братья и сестры, просто так заслужить этих наслаждений в раю невозможно. Это вы должны понять. Вот уже Аллах говорит: «Поистине, которые прегрешили, смеялись над теми, которые уверовали. У вас в офисе над вами будут смеяться, смотри, в платке ходит». Это надо пережить. У нас в современном офисе, и с нами не отмечает 8 марта, за столом уходит, мы, наверное, ему премиальный уже не дадим. Смеяться будут, унижать будут. Аллах говорит: нет. Выдержишь или нет? Смотри, как красиво Аллах Субхану ва Тааля преподносит. Поднял нас до высот трона Аллаха и потом медленно нас приземлил и сказал: вот здесь еще тебя ждут, дорогой мой, много искушений и испытаний. 30 аят. Второе испытание, которое мы пройдем, и когда проходили мимо них, мигали друг другу. То есть, если не словами, то показывает. Смотри, Буджуля. Этот аят нам говорит: человек, если даже изображает насмешкой, и если даже он подмигивает, объясняет другому королю Буджуля, это очень большой грех. Если вы даже не произносили ни одного слова унижения, но показали другому человеку об этом, уже грех. Ты не сказал, показал, это грех. Даже это нельзя, не делай этого. Если от твоего вот этого, или даже подмигивания человек понял, что вы вдвоем говорите об этом третьем человеке, и вы над ним издеваетесь, это грех. Такие будут по отношению к нам. Нас дома не будут понимать. Отец не поймет дочь. Мать не понимает сына. Жена не понимает мужа. Муж не понимает жену. Друзья, одноклассники, однокурсники тебя не понимают уже. Твой бывший начальник, который тебя принял на работу без платка, а ты сегодня одела платок, он тебя не понимает. Как быть? Как быть? Аллах Субхана ва Тааля об этих испытаниях нам говорит: это вы пройдете. Вот это вы пройдете. Если достойно, мудро, с благочестием, без грубости, без войны, без революции, если вы сможете пройти терпеливо, пережить. Аллах Тааля нам уже сказал: «Иллиин ва наим». Третье испытание. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. А когда возвращались к своей семье, они над ними насмехались. Мы иногда любим сплетничать на кухне. 31 аят об этом же и говорит. Не при людях, не показываем, не унижаем. На кухне с женой, с мужем сплетничаем об этих людях. Грех. Мы думаем, что никто нас не видит. Грех. Это грех. Но над нами так же будут. А нас так будут обсуждать. Вдали там эти люди, вот эти ваши одноклассники, ваши работники вашего офиса что-нибудь вас обсуждают. Будут. Это нормальный был парень. Вот что-то изменился. Какой-то, наверное, секту попал. Для них же нормальные мусульмане — это уже сектант. Был такой случай. Одна женщина, которая тоже уже давно, 10 лет тому назад, посещала наши лекции. Она была русской, и муж был русским. Муж не принял ислам, а она приняла, платок повязала. И она однажды ему говорит, что, оказывается, мы с тобой не можем. Мы с тобой вместе не можем быть вместе. Знаешь, что это говорит муж? Что это за сектант, про меня говорит, который разлучает мужа с женой? она ему никак не может объяснить. Вот прими ислам, потом я смогу с тобой быть женой, а ты мне мужем, после того, как мы никак прочитаем. А он не понимает, кого он может понять, ничего не дает. 15 лет прожили, я с женой прожил, у него двое детей. Я сейчас не муж? Я вот через 15 лет оказался вообще никто в этой семье. Это сектант, кому она ходит, все. Вот какое понятие. Через 3 года мучений, издевательств этот муж принял ислам во время Рамазана. Я в первый раз в жизни прочитал никак на русском языке. Вот через 3 года он понял, что такое ислам. А люди так и читают, что мы сектанты. А он сейчас понял, он сюда приходит на пятничную молитву. Спасибо мне, говорит, постоянно этот человек. Понял, дошел. А от того, что люди не понимают, мы проходим вот такое испытание. Люди не понимают. Нам надо иметь терпение, чтобы людям разъяснить суть ислама. И 4-е испытание, которое мы можем пройти, это 32-й аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваида раугум калю инна хаулай ладалун». Вот это и есть, о чем я сказал. И когда видели их, говорили, ведь эти, конечно, заблудшие. А правоверных людей, они говорят, что мы заблудшие. Как можно вот в этом 21 веке жить такими понятиями средневековыми? Как? Заблудшие? Когда на весь мир показывает конкурс красоты, когда ничего на ней нету, и весь мир признает, что это конкурс красоты. Как можно сказать, что это никакие рамки ислама не входят? Не понимают. Как можно провести свадьбу без спиртного? Как можно Новый год вообще, это семейный праздник, который превратили в рекламу детям, как красиво надо пить? Не могут понять. И нас считают, что мы заблудшие. Мы заблудились. Они цивилизованные, а мы заблудшие. Цивилизованный мир по-другому живет. Мы заблудшие, мы отсталые. Вот какой представление. Аллах Субхану Тааля за 1400 лет уже это нам сказал, что такое будет на нас взгляд. Поэтому эти 4 аята нам говорят, что прежде чем мы удостоимся великой награды Аллаха в судный день, нам придется пережить. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, проходил и победу, и поражение, и голод, и сытость. Мусульманин тоже будет проходить и радость, и печаль, и скорбь, и победу. Сегодня заработаешь, завтра потеряешь, но ты должен быть всегда уверовавшим в Аллаха, что это и только испытание Аллаха Субхана ва Тааля. 33 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама урсилю алейхим хафизин». А они не были посланы хранителями над ними. То есть они не имеют права осуждать или принимать за вас решение. Вы поклоняетесь не им, а Аллаху. Они для вас никем не являются. Пусть вас не оценивают. Цивилизованный вы, нецивилизованный, потусторонний, или этим миром мы живем. Или мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, как нам повелел Аллах Субхану ва Тааля и пророк его. Пусть нас не считают, что мы заблудшие, нецивилизованные. Они нам не дают оценку. Зачем они вам оценку дают? Аллах Тааля говорит: да как они вам могут дать оценку, когда человеку оценку дает Аллах Субхану ва Тааля, что вы му'мин, му'мин, муслим, му'мин, муттакин. Какая оценка? Аллах об этом и нам сказал в 33-м аяте, что они не хранители вас, то есть они не могут вам дать оценку, когда Аллах Субхану ва Тааля дал свою оценку. В 34-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: в тот день, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фальяума ладзина аману минал куффари ядхакун». Придет тот день, когда те, которые уверовали, посмеются над неверными. Это может быть и в этой жизни, это может быть и в судный день. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, описал в своих изречениях, как Аллах Субхана ва Тааля покажет свое издевательство в аду тех людей, которые ущемляли правоверных. Аллах Субхана ва Тааля говорит в 35-м аяте: «Аляль араики янзурун, на ложах созерцая. То есть мы сказали, что праведники будут сидеть на ложах своих, созерцать красоту рая. Однажды им скажут: посмотрите сюда. Они поворачиваются, открывают окно в ад. Вы видите тех людей, которые над вами издевались? Видите? Видим. Вот теперь посмотрите, что с ним будет происходить. Настоящий фильм ужасов. Аллах Субхана ва Тааля, они в аду, они не видят. Те, кто в аду, не видят тех, кто сидят в раю, не видят они. А мы видим, те, кто в раю, видят, а эти нет. Однажды Аллах Субхана ва Тааля открывает двери из ада. Все обитатели ада бегут туда, думая, что это спасение. Как только доходит до ворот, Аллах закрывает. Открывая с другого конца, они бегут туда, закрывают. Это так смешно будет выглядеть. Те, кто будет созерцать в раю, они будут смеяться. И этот день придет. И 36-й последний аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Хальсуиба аль-куфару макану яфхалун». Вознаграждены ли неверные за то, что они творили? То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит с сарказмом, с насмешкой над иллюзиями тщеславных грешников, вообразивших себе, что за их злодеяния Аллах воздаст им дарами и наградами для того, чтобы вернуть заносчивых мечтателей к реальности. И задается этот вопрос: вознаграждены ли неверные за то, что они творили? Конечно же, они вознаграждены, но награда у них не рай, а, к сожалению, ад. Вот, уважаемые братья и сестры, мы сегодня закончили сура Аль-Мутаффифин, очень глубокая и очень емкая, очень многозначная. Мы многое поняли из этого рассказа, из этих притч и повествований. И я бы хотел, чтобы мы то, что услышали, всегда стремились выполнять в своей повседневной жизни. Саляму алейкум ва рахматуллахи баракатуху.